Прежде чем вы зададите вопросы, попрошу вас следовать за мной. Раздался голос, наполненный властью. Фигура поплыла по направлению к выходу, затем по коридорам, петлявшим, изменявшимися от строгих, геометрических, то неправильных, нерукотворных, прерываемыми спусками и подъемами. Они вышли на балкон, хотя он больше походил на вид перрона в метро. «Встаньте сюда!» Фигура указала на плоскую платформу с прозрачным полом и перилами. «Активируйте гравитационную компенсацию ваших костюмов на приборе, что на запястье. Это персональный коммуникатор». «Отлично!» И платформа тронулась. Свой путь они начали от платформы по неширокому, круглому в разрезе каналу с таким же строением стен, как и в зале их пробуждения. Проплывая вдоль, можно было видеть многочисленные технологические конструкции с балконами, лестницами, балками. К основному каналу присоединялись меньшие по диаметру и так далее, и так далее. Их платформа плыла, обзору ничего не мешало. Можно было смотреть и через прозрачный пол. Временами их путь уходил вверх или вниз. Они поворачивали на попадающихся развилках то в один карман, то в другой. Иногда ныряли вниз или поднимались вверх. Внезапно их маленький плотик вынырнул в огромный зал по окружности просто невероятных размеров. В стенах располагались ангары, которые своими выходами направлялись к центру. Там на стапелях в огромных гравитационных захватах покоились темные туши разных по размерам кораблей. Огромные, без особых видимых надстроек, они располагались в ангарах друг за другом. Малые, эти были расположены по четыре, две пары друг над другом, и такими четверками занимали все видимое пространство вглубь. В каждом из ангаров находились свои виды кораблей, как по габаритам, так и по назначению. Естественно, окружены все они вспомогательными конструкционными приспособлениями разных функциональной принадлежности. Купол зала был, похоже, шлюзом, так как угадывались лепестки раздвижных створок. Миновав этот зал, они снова запетляли по коридор каналам. Выплыв в такой очередной так называемый порт или стоянку, они резко начали спуск к центру. При приближении стали различимы створки такого же шлюза, как и на куполе, но они не открылись, а их платформа юркнула в какой-то технологический проход и оказалась в аналогичном зале, расположенном строго вертикально ниже. Тут были грозди. Да, такое определение лучше всего подходит. В портах висели пирамидальные грозди из слотов, заполненных небольшими хищными кораблями. Кстати, в общем, у абсолютно всех их виденных за сегодня был цвет зализанной обшивки и ее структура. Вроде так, маленький штрих, но все же все обратили на это особое внимание. Черная поверхность, впитывающая и поглощающая любой свет, это еще так себе. Ну, поверхность и поверхность, а вот рисунки. Они притягивали внимание и гипнотизировали одновременно. Разные геометрические фигуры, некоторые были совсем незнакомы, некоторые создавали иллюзию объема. Все они перетекали одна в другую, сменяясь непонятными знаками. Отголоски света скользили по ним, и они пульсировали, как живые вены. Это настолько поразило ребят, что все вопросы затерялись у них в обширных количествах извилин серого вещества под названием мозг. Короче, вся гвардия находилась в ступоре. Они не заметили, как вернулись, как прошли по коридорам, как вошли в свой зал. Если включить воображение и дорисовать воедино всю показанную или непоказанную картину, вырисовывалось следующее. Все эти залы представляли собой так называемый флотский сектор, один из многих. Все конструктивное расположение было похоже на соты, располагающимися ярусами друг над другом. Купола могли одновременно открывать свои шлюзы, и вся эта стая могла вырваться наружу, а там уже занимать походные или боевые порядки. Да. А что еще не показали? Да почти ничего. Я оставлю вас с вашими мыслями. Постарайтесь воспринять свое положение правильно, сказал человек в мантии после того, как все уселись там, где кто стоял. Мы решили немного приоткрыть вам окружающую вас реальность. Будьте благоразумны. Никто не собирается причинять вам зла, просто мы будем учить и совершенствовать вас. Вот так. Все просто, до банального. Просто учить. Чему? Зачем такая эффектная вводная с показом малой крохи какого-то космического флота на какой-то очень огромной, наверняка, станции. Да ну да ладно. Примерно такие мысли были у каждого. Все молча стали расходиться по своим комнатам. Найти каждому свою было достаточно легко, так как на каждой двери была голограмма с фото и именем. У каждого в комнате был накрыт столик. Еда. Да просто еда. С таким же волчьим аппетитом ребята накинулись на непонятные блюда. Надо было видеть. Смели все, что было, и насытились. Было еще и сообщение на псевдоокне, что после сна все будут завтракать в общем зале, а душ находится недалеко, и он общий для всех, приблизительно посередине расположения их апартаментов. Особенно понравились абсолютно всем некие подобия чипсов. Самые голодные съели их быстро, а продуманные приберегли на скрашивание своего досуга.